Литнет представляет. Алена Цветкова. Правдивая история мэра Сью. Читает Ольга Чигаева. Пролог. «Сьюзи, срочно сними копии!» Главный бухгалтер с грохотом опустила на мой стол две толстые папки с документами. «Сроки горят, завтра утром надо отвезти в налоговую!» «Галина Анатольевна!» — ахнула я. «Но уже пять! Я не успею скопировать все за час!» «Ничего страшного!» Моя начальница равнодушно поправила очки. «Значит, задержишься? У нас сроки, Сьюзи. Ты прекрасно знаешь, какие штрафы нам грозят за несданные документы!» И если нас оштрафуют, я удержу сумму штрафа из твоей зарплаты. Поняла? Поняла. Буркнула я и с ненавистью посмотрела на папки. Да тут работы часов 5-6, не меньше. И придется мне снова сидеть до ночи. Как-то так получалось, что вся внеурочная работа в бухгалтерии ложилась на мои плечи. Сначала я даже попробовала возмущаться, но потом смирилась. А кому идти жаловаться, что главбух гнобит меня с самого первого дня и даже имя мое коверкает нарочно, чтобы еще больше унизить? Директору? Ага, как же, три раза. Да меня тут же уволят, а я с таким трудом устроилась на эту работу после окончания универа. И плевать всем на мой диплом провинциального вуза. В нашем городке больше всего котируются не документы, а связи. Вон, однокурсница моя, Ленка. Дура дурой, еле-еле на тройке училась. Зато папа у нее в администрации города. И Ленка 2 года отсидела в контрольно-ревизионном отделе замом. Начальницу на пенсию проводила. И сама ее кресло заняла. Еще обещала меня к себе забрать, как только место в отделе освободится. Ну да, кто-то же должен работать, а не ногти пилить. Я ей жутко завидовала. Дала бы мне судьба шанс проявить себя, уж я бы постаралась. Я ж не хуже Ленки. Если такая дура смогла отделом руководить, то я тем более смогу. Закрыв глаза, представила, как выхожу из мэрии, а меня на улице ждет личный служебный автомобиль. А водитель открывает дверь, кланяется и говорит. «Прошу вас, Сусанна Ивановна». Дальше мечта, как всегда, забуксовала, напуганная нелепым звучанием имени-отчества. Я бы и имя-отчество поменяла. Но папа не простил бы мне такого поступка никогда в жизни. А пока я живу с родителями и братом в одной квартире, ссориться с отцом мне совсем не резон. Вот и приходилось терпеть. И копировать документы до поздней ночи. Когда все ушли, я включила на YouTube свою любимую подборку роликов, сделала звук погромче и принялась за работу. Глаза боятся, а руки делают. Об этом и ролики мои были. Нравилось мне смотреть, как люди что-то сами мастерят. Без разницы что. Хоть постельное белье шьют, хоть дом строят, хоть украшения из глины лепят, хоть металл куют. У самой-то у меня руки-крюки растут из пятой точки. Так хоть на других полюбоваться. Я закончила работу около 11:30. Последние листы копировала с закрытыми глазами, больше всего на свете мечтая оказаться дома, в своей постели. У меня там мягко, тепло, уютно, пижамка, подушечка, одеяло, матрасик. Ждите меня, мои родные, я скоро приду. Больше все равно ждать меня некому. Места в нашей двушке не хватало даже для кошки. Можно было бы завести рыбок в очень маленьком аквариуме. Но рыбок я не люблю. Они мокрые и холодные. Их не обнимешь и с собой рядом не уложишь. Родителям и брату я тоже не особенно нужна. И им мешала. Еще бы! Целую раскладушку занимаю в коридоре. Все мое семейство с нетерпением ожидало, когда я выйду замуж и оставлю их в покое. А мне всего 24. Я еще замуж и не хочу вовсе. Вернее, хочу, но потом. Когда-нибудь попозже. Я еще достаточно молода, чтобы мечтать о принце на белом коне, то есть каком-нибудь красавчике-олигархе на белом Мерседесе. Но такой красавчик тоже достался Ленке, а не мне. Она обещала познакомить меня с его другом, и я с нетерпением ждала судьбоносной встречи. Пока собралась, думая о том, что дома все уже спят и будут ворчать, что я пришла слишком поздно, обвиняя меня во всех смертных грехах, настала полночь. Я как раз закрывала дверь кабинета, когда этажом ниже у охранника нашего радио запикало. Я вздохнула, перехватила поудобнее сумку и начала спускаться. Но с последним пип, обозначающим начало нового дня, каблук повело, и я, взмахнув руками, как крыльями, рухнула с лестницы вниз головой. Мелькнули перед глазами ступеньки, удар, пронзительная боль, темнота.